Глава 64. Диктатор. Черный понес нас обратно в город. Бывшие драконы патриархов тоже взмыли в воздух и теперь летели вереницей за нами. Туман, который я создала, практически развеялся без моего влияния. Город отлично просматривался в свете зашедшего солнца, как летящие к нему драконы. Люди на стене засуетились при виде нас, наверное, решили, что мы хотим напасть. Еще немного, и в нас бы полетели копья, но где-то на стене должен быть Азриэл. Я отправила к нему Сифа с просьбой не атаковать, и нас пропустили. Черный не полетел обратно к замку. Он приземлился на ближайшей площади за городской стеной. Сделал это намного аккуратнее, чем в первый раз, хотя брусчатка все равно пострадала. Другие драконы остались в небе, парили над нашими головами. Площадь пустовала, но мы были не одни. Из-за углов домов, из окон и даже с крыш за нами следили люди. В основном стражи с пиками наготове. Стать мишенью — так себе удовольствие. Черный нервничал и бил хвостом совсем как недовольный кот. Вот только его хвост раз в 100 больше, и каждый взмах им заканчивается то разбитым окном, то куском рухнувшей стены. Этак люди еще решат, что дракон нарочно уничтожает город и нападут. «Тише!» — я похлопала черного по загривку. «Не давай им повода для атаки!» Дракон тяжко вздохнул, но присмирел, и мы рискнули выпрямиться на его шее. Тут-то люди и заметили, что у дракона есть наездники. Горожане, мягко говоря, удивились, а точнее испытали культурный шок. Люди верхом на драконе? Такого отродясь не случалось. Они были настолько поражены, что забыли о вражде. Один за другим стражи, опустив пики, выходили на площадь с единственной целью — поглазеть на чудо. Черный нервно заерзал, нам с Мортом и Латишей тоже было не по себе. К такому ажиотажу жизнь нас не готовила. За секунду мы превратились в городскую легенду. «Она верхом на драконе!» — шептались стражи и тыкали пальцем в мою сторону. «Наездница!» — то и дело повторяли они. Похоже, у меня появилось еще одно прозвище вдобавок к освободительнице. «Почему они говорят только о тебе?» — обиделся Морт. «Мы ведь тоже на драконе!» Я пожала плечами. За меня ответил Сиф. «Потому что Анна сидит впереди, а это значит, что она управляет драконом, а вы пассажиры». «Меня все устраивает», — улыбнулась Латиша. «Это было лучшее приключение в моей жизни». Морт обиженно засопел и первым соскользнул со спины черного на мостовую. Затем помог слезть Латише, а я последовала за ней. Нас не подхватила взволнованная толпа только потому, что стражи опасались приближаться к дракону. Они остановились на расстоянии нескольких метров и возбужденно перешептывались. Мы тоже не торопились к ним подходить. Кто знает, как они отреагируют. Может, схватят и сожгут на костре за черную магию. Так мы и топтались на месте. Черный тоже опасался взлетать из-за скопления людей вокруг. Это могло длиться долго. Но тут часть стражи расступилась, образовав проход, и из толпы показался Азриэл. Я вздохнула с облегчением. Наш спаситель. Еще бы немного, и толпа растерзала нас на сувениры. «Всем занять свои места!» — выкрикнул Азриэл. «Мы обороняем город, или вы забыли об этом?» Стражи неохотно пошли в освояси. На каждом шагу они оборачивались на дракона. Но все же постепенно площадь опустела, и Азриэл добрался до меня. Заключил в объятия и прижал к груди так крепко, что я едва могла дышать. «Я думал, что снова потерял тебя. Уже собрал отряд, чтобы идти к драконам за тобой», — прошептал он. Потом разжал объятия и встряхнул меня за плечи. «Никогда больше так не делай. А не то я в самом деле запру тебя в подземелье замка. Может, хоть так ты будешь меня слушаться?» «А ты, оказывается, диктатор», — рассмеялась я. Страшно совсем не было. Я знала наверняка, Азриэл скорее сам погибнет, чем позволит мне навредить. Он доказал это на деле. Дважды. «Диктатор? Это еще кто такой?» — нахмурился муж. Пришлось объяснять значение нового слова. Азриэл слушал с интересом, задумчиво и внимательно. Но времени на разговоры и нежности особо не было. Это кажется, что до заката долго, но еще столько всего нужно сделать, и самое главное — убедить укротителя отпустить своего дракона. Я обернулась к черному и кивнула ему. «Возвращайся к своим», — сказала. «Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы окончить эту войну». Черный развернулся. Когда он взмахнул крыльями, нам пришлось спешно покинуть площадь, иначе нас бы просто-напросто смело. Мы укрылись за углом дома, и Азриэл спросил. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «На самом деле хочу, и очень многое. Но давай созовем совет патриархов, или как он теперь называется, чтобы я не повторялась дважды». Зрел кивнул. Он умел сосредотачиваться на том, что действительно важно. Вскоре мы с Мортом и Латишей уже были в ратуше. Постепенно там собрались все — Барнабас, Кеймрон, наследник Белого Патриарха. Я нервничала даже сильнее, чем перед разговором с драконами. Что-то мне подсказывало, что ящеры куда более разумные существа, чем люди. Когда все собрались, я взяла слово. Начала с того, что рассказала о своем полете к драконам. Говорить оказалось немного сложнее, чем я ожидала. Меня то и дело перебивали. С драконами и то приятнее общаться, они хотя бы слушают собеседника. «Ты летела на драконе?» — поразился новоявленный Белый Патриарх. После его возгласа собравшиеся еще минут 30 обсуждали мой полет и его перспективы. Означает ли это, что люди в будущем смогут летать на драконах? Как их заставить носить наездников? Вот что их волновало. Вроде все начали успокаиваться, как Латиша сообщила брату. «Я тоже летала на драконе». Кеймрон схватился за сердце и набросился на Морта. «Это ты виноват!» «Вообще-то это я», — пришлось признаться. Завязался очередной спор, грозивший перерасти в ссору, и я не выдержала. «Хватит!» — хлопнула ладонью по столу, возвращая внимание к себе. «Сейчас это не важно. Если мы не остановим войну, некому будет летать на драконах и воспитывать младших сестер». Кеймрон и Белый обиженно поджали губы, остальные согласно кивнули. Что ж, вот и наметились мои главные противники. Забавно, как Кей увлекла идеей полета на драконах. Он вроде был за их освобождение. Похоже, власть вскружила ему голову и изменила мнение. Я опять взяла слово, но говорила недолго. Стоило рассказать, что я беседовала с дикими драконами, как снова началась вакханалия. Позабыв обо мне, все обсуждали эту новость. «У них серьезная проблема с вниманием», — пробормотал Сив, зависший над моим плечом. Я лишь вздохнула в ответ. «Перемены — это всегда сложно, а тут их сразу столько». Наконец, спустя час я дошла до сути, до предложения драконов. Именно так я это назвала. Но у патриархов было свое мнение. «Это требование», — заявил Белый. «И мы не обязаны его исполнять, как они смеют указывать, что нам делать». Естественно, он был против. В конце концов, речь шла о его личном драконе, и он ожидаемо не хотел его терять. «Белый дракон — наше главное оружие», — поддержал Кеймрон. «Нельзя вот так просто его отпускать. Возможно, драконы хотят нас обезоружить и напасть, они коварны». «Ты вроде был за освобождение драконов», — напомнила я. «Что изменилось?» «Я просто не хочу умирать». В итоге обсуждение затянулось на несколько часов. Казалось, ему конца и края не будет. «Лично я за то, чтобы отпустить дракона», — высказался Барнабас. «Ты не входишь в совет патриархов», — напомнил Белый. «На самом деле решения могут принимать всего трое. Я, Кеймрон и Азриэл». «Двое уже проголосовали против, а значит, перевес на нашей стороне. Обсуждение закончено». Поставив точку в бесконечном споре, он встал из-за стола, давая понять, что больше говорить не о чем. Я посмотрела на Азриэля. «И это все? Вот так легко мы упустим единственный шанс на мирный исход?» «Сядь», — велел Азриэл Белому. В его, на первый взгляд, спокойном голосе звучал такой металл, что парень тут же плюхнулся обратно на стул. «Ты что творишь?» — спросил Кеймрон. «Беру дело в свои руки, раз вы не в состоянии осознать опасность, в которой мы все находимся», — ответил Азриэл. «В Алории военное положение, и я командую обороной города. В такие моменты тот, кому подчиняется войско, имеет право взять управление городом полностью на себя». Я слушала Азриэля и узнавала собственные слова. Примерно так я объясняла ему, откуда берутся диктаторы. Это был один из вариантов. Когда он спрашивал подробности, я не придала этому значения. А он, оказывается, увидел возможность. «Я объявляю себя диктатором», — заявил Азриэл. «Пока город в опасности, управлять им буду я. И принимать решения тоже буду я, единолично». У меня чуть челюсть не упала от удивления. Такого поворота я точно не ожидала. Который раз себе говорю «держи язык за зубами», да объяснялось до того, что собственный муж превратился в тирана. «А если мы будем против?» — робко поинтересовался Белый. «Тогда я прикажу взять вас под стражу», — заявил новоявленный Пиночет. Все притихли, а Зрел продолжил. «Моим первым распоряжением будет освободить белого дракона». Я хмыкнула. «А что, мне нравится. Он такой властный, такой горячий. Пожалуй, эта ролевая игра мне по вкусу».